Глава 61. Артур. Я дергаю на себя рукоятку тренажера, проверяя, исправлен ли трос. Наш с Рафой зал в 250 квадратов постепенно становится похожим на склад. Приехала первая партия оборудования. Уже 2 часа я занят его распаковкой и расстановкой по схеме вместе с тренерами. Я успел вспотеть, потому что двигаюсь быстро и обращаюсь с креплениями без деликатности. Подтягиваю их на автопилоте, 100% отключив голову. «Давай я здесь закончу», — обращается ко мне один из наших тренеров, тезка Артур. «Там просят подписи поставить». Он указывает на стойку ресепшена. Уступив ему свое место, иду через зал к мужику из доставки. Сегодня помещение превратилось в муравейник. Работа кипит, а я чуть не проспал. Подняв руку, смотрю на часы. Точно знаю, за работой время бежит быстро. Поэтому не удивляюсь, что уже 30 минут прошло с тех пор, как в последний раз проверял, который час. Это то, что мне нужно, чтобы время двигалось. Предполагаю, что девушка, которую я люблю, спит. Это не мудрено, но уже почти полдень, а она все еще не перезвонила. Опять сбежала. Предложенные мне ручкой подписываю товарные накладные, и хоть делаю это резко, внутри я полон грёбаной концентрации. Меня не тянет творить дичь. Единственное, чего хочу, чтобы Яна взяла долбанную трубку. Я принял свои чувства. Сросся с ними. Даже если она выберет не меня, я смогу это принять. Такое со мной уже случалось, но в этот раз я максимально взвешен, потому что свои чувства принял на каком-то ином уровне. Наверное, потому что никогда не любил девушку так, как люблю сейчас. Даже понимая, что буду выть в потолок от желания чувствовать ее рядом, не стану останавливать. Я не могу ее останавливать. Не могу за нее решать, как ей жить. Решить это она должна сама, а я... Возможно, мне придется пересмотреть свои планы на жизнь и надеяться, что в этой болтанке между городами Яну Волгину я не потеряю. К 2 часам мое терпение трещит по швам. Я продолжаю тусоваться в зале, потому что перспектива слоняться по квартире, где даже простыни Яны пропахли, вызывает стойкий протест в моей башке. Я звоню ей снова. 3-й раз за этот день, и окончательно теряю терпение, когда трубку снова никто не берет. Набираю ее брата, номер которого благоразумно записал. Пацан отвечает сразу. «Привет», — говорит он пугливо. «Привет», — отвечаю я, обтирая футболкой мокрый лоб. «Я ищу Яну. Где она?» «Не знаю. Она не дома. Ушла. Утром, 8:00». «Куда?» «В ТЦ». 5 часов гулять по ТЦ. Даже для нее слишком. Но с учетом того, что 10:00 льет дождь, возможно, все. «Ты ей звонил?» — спрашиваю я. «Нет». «Я понимаю, что ему 15 или около того, и что его пофигистическое отношение к данному вопросу вполне оправдано, но все равно на пацана злюсь. Прикинув, что жертвой ее игнора могу быть исключительно я один, прошу, позвони, уточни, где она находится, и перезвони мне». Теперь 250 квадратов для меня тесноваты. Присев на пол у стены, стучу телефоном по ладони. Нетерпеливо смотрю на трубку, пока бьющий на меня воздух из кондиционера продувает влажную футболку. Никита Волгин перезванивает через минуту и сообщает, что он тоже в игноре, как и их с Яной мать. Это выводит мою концентрацию из состояния равновесия, и, подумав, я набираю Яне сообщение. «Я надеюсь, ты не уедешь, не попрощавшись». Я почти не жду ответа, но он прилетает через минуту, когда я почти затолкал телефон в карман. «Не уеду», — пишет Яна. Изучив короткий ответ, печатаю. «Где ты?» «Гуляю», — отвечает она. «По-моему, для прогулок неподходящая погода». «А мне нравится». «Ты не думаешь, что о тебе могут волноваться?» «Я сегодня эгоистка. Извини. Но хочу побыть одна. Я позвоню завтра. П.С. Со мной все хорошо». Прикончить меня обстоятельствами сильнее, чем уже сделала, она вряд ли сможет. По крайней мере, в ближайшие дни, поэтому, с горечью усмехнувшись, печатаю короткое «Окей». В конце концов, она знает, где меня искать, и понимает, будь у меня выбор, я бы не расставался с ней ни на одну грёбаную минуту, тем более в ближайшие дни.